Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О замешательстве мы решили сегодня поговорить в прямом эфире нашей программы. Мы по телефону 495-956-1514. Постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вообще-то такая передача у нас уже была. Дело было давно. Наверное, в 2007 году, но мне почему-то подумалось, что время от времени на эту тему нужно говорить, потому что, ну, так уж устроено, видимо, наши времена, что мы время от времени все больше и больше все вместе оказываемся в состоянии замешательства. И что это за психологическое состояние, между прочим, величайшая загадка. Наверное, нет крупных психологов, которые бы о нем не писали. И все равно до конца они его так определить и не могут. Только русское звучание этого слова, когда все как будто смешалось внутри. Ну вот великий персидский поэт и мистик Джалаладдин Руми говорил, цитирую: «Поди на рынок, продай свой ум и купи замешательство. Ум – это лишь мнение, а замешательство – это интуиция». Мы на самом деле принадлежим к другой культуре. И эта культура замешательства боится, поскольку замешательство в том числе – это, конечно, состояние, в котором многие, самые разные люди, от политиков до цыганок, пытаются нами манипулировать. Ну, такой, я уже не помню, где-то вычитанный, не мой пример о том, что раздается звонок в дверь, мужчина открывает дверь, на пороге стоит цыганка, ярко одетая, разумеется, держит в руке стакан воды и переворачивает его. Вода не выливается. Что было дальше, мужчина не помнит вообще. Ну, такая типичная история, кстати говоря, во все времена существования психотерапии, которая использовалась. Однако не только ведь цыгане и те, кто занимается всякими разными формами шокового гипноза, используют вот такое вот внезапное замешательство. Знаменитая максима Тертуллиана: «Credo quia absurdum est», «Верую, потому что абсурдно». Ну, в сущности, парафраз фрагмента его сочинения о плоти Христа и в разных переводах. Ну, в общем, примерно подлинное его изречение выглядит следующим образом: «И Сын Божий умер. Это бесспорно, ибо нелепо. И погребенный он воскрес. Это несомненно, ибо невозможно». Конец цитаты. И вот это самое «верую, потому что абсурдно» очень близко на самом деле вот этому самому «продай свой ум и купи замешательство». Вообще очень часто все зависит от того, как мы к тому или иному чувству или состоянию относимся. Ну, например, способны ли мы внутри своего замешательства пытаться что-то почувствовать вечность внутри, не только высоких парадоксов, как знаменитый парадокс Тертуллиана, но и вполне повседневных шуток. Ну, я решил, что сегодня мне не хочется очень грустить, и поэтому решил поставить каверы «Битлз» в качестве музыкальных пауз, в некоторой степени издевательские, но, между прочим, эти каверы одобрены самими «Битлами», и некоторые из них играют в выступлениях, подыгрывают этим издевательством, в общем, на самом деле. И, видимо, зачем-то им это было нужно. Вот как вы относитесь к замешательству? Оно нужно или нет? Или это нечто мешающее, сбивающее с толку и вводить людей в замешательство в высшей степени нехорошо, даже с помощью шутки? Нужно ли человеку замешательство? Нужно ли ему попадать в абсурдные ситуации, или это нечто чрезвычайно вредное, нечто такое, что вы считаете для себя опасным? Вот об этом обо всем. Сегодня по телефону 495-956-1514. Ну и вообще о том, что сегодня кажется вам абсурдом, и что сегодня вызывает ваше замешательство. Tous le même âge, le même âge, les mêmes joies. Quand un jour, dans le village, un vieil homme nous raconta son séjour au fond des mers, dans un beau sous-marin vert. Aussitôt, sans un adieu, comme de vrais marins courageux, nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer, tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus, prévoyant des jours de fête à la gloire du commandant. Nous avions une fanfare. Allez les gars là. Nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert, vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus. Là ça y est, vous entendez, c'est le branle-bas. Ça remue, hein. Ça chauffe. Bah, il faut bien, bien que ça chauffe. Parce que si ça chauffe pas, ça refroidit. Hein? Maintenant, nous sommes des hommes. Et parfois, quand rien ne va, quand nos jours sont monotones, dans un rêve comme autrefois, nous partons dans le beau sous-marin vert, papa papa, notre sous-marin vert, papa papa, vert comme la mer, papa papa, tantôt vert et tantôt bleu, papa papa, tantôt vert et bleu, papa papa, comme nos rêves bleus, parada, nous partons dans le beau sous-marin vert, papa papa, notre sous-marin vert, papa papa, vert comme la mer, papa papa, tantôt vert et tantôt bleu, papa papa, tantôt vert et bleu, papa papa, comme nos rêves bleus. Серебряные нити. Ну так что же такое замешательство и как вы к нему относитесь сегодня? Здравствуйте, Юрий. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогая аудитория. Юрий, Сочи. Замешательство. Вообще-то не хотелось мне первым вступать в дискуссию, потому как всегда меня учителя учили еще с молодых ногтей выслушать все мнения и свое последнее. Но вот такая актуальная тема замешательства. С чем она ассоциируется? С рефлексией, раз, и защитной реакцией организма. Но в конечном итоге замешательство, в чем польза? Это, собственно, умолчание, когда интуитивно скрывается твоя позиция и отношение к происходящему. Ну, вот примерно в таком ракурсе я понимаю вот это качество, может быть, черту характера и... Я даже не знаю. Вот, правда, по-моему, Юрий, такой черты характера, как склонность к замешательству, не бывает. Всем любому характеру это свойство. Спасибо, Александр Геннадьевич. Спасибо большое, Юрий. Здравствуйте, Валентина. У нас перекличка... Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Вы тоже из Сочи, да, Валентина? Вот, да, здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Алло. Да-да. Значит, ну, меня вызывает замешательство такое понятие, как когнитивный диссонанс. Вот, но оно очень связано с диалектикой мышления. И в частности, вот у меня вызывает вот недавние события, связанные с сыном Януковича. Вот вроде бы человек отрицательный лидер, а смог воспитать вот такого достойного ребенка, который... Что-то у нас, видимо, на этом месте автоматически прерывается связь. Я не знаю, насколько это должно приводить к замешательству. Дело в том, что я боюсь, что мы не очень можем судить о личной жизни политиков, поскольку мы ее не знаем, правда? И поэтому... обсуждение их личной жизни может привести, по-моему, только к замешательству, потому что на самом деле степень порядочности, формы воспитания – это то, что нам не видно. Никто из нас, в общем, свет не держал там, у постели, где шло воспитание. Так что я думаю, что... Вообще, сама большая политика, как факт, она может очень легко приводить к замешательству. Однако, все-таки так и остается непонятным, полезно оно или вредно. И в действительности, мне кажется, что и сказать-то этого нельзя. По той простой причине, что все зависит от того, чего мы потихонечку вообще... начинаем забывать, о чем мы, в принципе, не задумываемся. От того, что же за цель есть у нас в жизни. Если, например, нашей целью является некое очень сложное понятие, которое мы обычно называем, ну, наверное, стабильностью. Это такая попытка протянуть жесткие канаты из прошлого в будущее, от воспитания к реализации человеческой. Опутать свою жизнь цепочкой причинно-следственных связей. Возможно, более понятных, возможно, более простых. И, возможно, более, я бы сказал, сегодня материальных. Хотя, возможно, я даже в этом не совсем прав. Если нашей целью является что-то иное, мудрость, познание Бога, вера, любовь, единство, не знаю, любое единство, народное, национальное, то тогда нам необходимы некоторые ситуации, которые позволяют нам неожиданно выпасть из шаблона. Ну, знаете, как бы, если уж мы сравниваем, я сравниваю с канатами эту самую жизненную стабильность и определенность, то, в общем, получается по Джалаладдину Руми, не только по нему, что мы периодически должны, ну, как бы выпадать с ринга. Выпадать с ринга по той простой причине, что именно в ситуации, замечательно описываемой русским словом «замешательство», мы можем почувствовать, куда нам меняться, что в наших канатах неправильно, потому что по-своему это прикосновение к вечности, которое есть внутри нас. Это поэтому верую, ибо абсурдно. Потому что там ты вдруг внезапно способен усомниться в своем отношении к реальности. А можно ли без сомнения ощутить ее глубину? Вообще, можно ли без замешательства, например, чувствовать другого человека? Правда, мы сейчас часто говорим: «Я приветствую в тебе Бога». Мы должны любить друг друга. Но любовь – это ведь ощущение чуда в другом. Это ощущение того, что ты абсолютно не способен познать и назвать словами. Любовь – это всегда замешательство. А если она не замешательство, если вот этого самого замешательства нет в моем взгляде, когда я смотрю на любимую, или если она все знает про меня и очень четко, рассудочно может меня определить, то любовь ли это? Да нет. Скорее, некоторое взаимное манипулирование. Здравствуйте, Виктория. Алло. Да, здравствуйте. Я вас слушаю. Так это мы вас слушаем. Что такое замешательство? У меня просто задержка идет. Я хотела сказать, что встречаюсь с чем-то неизвестным, испытывая замешательство, тогда человеку оно дает возможность познания и саморазвития. Но известный факт, что встречаюсь с чем-то новым, это приводит к замешательству. Человек часто отрицает то, что ему неизвестно, и искажает, чтобы объяснить это уже известным. Это такие известные вещи. Так все-таки, как вы считаете, замешательство – это хорошо или плохо, Виктория? Замешательство – это хорошо, потому что оно дает возможность развиваться, дает возможность найти выход в ситуации и понять что-то новое. Потому что если человек не видит того, что не соответствует его представлениям, то он остается таким, как был, и не ищет выхода из ситуации. Спасибо большое, Виктория. «Рассудок подобен придворному, — писал Руми, — который при появлении короля теряет свою силу и отходит в тень. Рассудок — это тень, отбрасываемая Богом. А Бог — это солнце, которое ослепляет». Конец цитаты. Я вот думаю, что, может быть, и Битлз понадобились пародии на самих себя, потому что в этих пародиях, возможно, только и можно услышать что-то подлинное о себе. Ведь если ты только гордишься собой, то ты потихонечку почему-то утрачиваешь способность творить. Вот еще один случай замешательства, правда, буквально подхваченный мной из жизни. Точнее, не из жизни. В общем, все из того же интернета, простите. Вот что пишет корреспондент. Цитирую. «Помню единственный случай замешательства. Гуляя по Новодевичьему, заглянула в церковь чисто из любопытства. А там как раз шла служба. Но я, не обращая на это внимания, продолжала любопытствовать. И тут у молящихся случился какой-то программный момент, и они начали все валиться на колени. И меня охватила реальная паника. Я не знала, что делать, потому что стоять столбом вызывающе, а падать на колени я не хочу. И дальше я не помню. Я не помню, как оказалось на улице, и как вышло с Новодевичьего, тоже совсем не помню». Конец цитаты. Между прочим, очень частая ситуация вот этого самого разрыва шаблона, когда мы попадаем в какие-то места, которые нам кажутся чужими, в которых люди делают что-то, они чем-то заняты, но заняты чем-то, что мы постичь не можем. И на самом деле это один очень распространенный случай замешательства. И, возможно, я не знаю, возможно, о нем стоит поговорить отдельно, но на самом деле это случай ощущения собственного ничтожества. Ну, во всяком случае, внутри, под вот этим, я не помню, как оказалось на улице и как вышло с Новодевичьего, обычно скрывается именно это самое чувство, ощущение собственной ничтожности, собственной неспособности понять. И на самом деле, если говорить вновь о Тертуллиане, или это третий век нашей эры, или о персидской поэзии, то персидский поэт и суфийский святой Аттар цитировал высказывание Баязида. Очень простое. Человек должен ощущать свою ничтожность. Тертуллиан говорил: Бог рождается из чувства собственного ничтожества. Ну, он вообще автор огромного количества замечательных парадоксов, смущающих. Но если вдуматься, то вдруг выяснится, что это действительно так. А человек переживает свою неспособность понять, неспособность вписаться, свою неспособность делать что-то вместе со всеми, свою ничтожность. И на самом деле это единственный очень мощный внутренний повод. Вот если вы задумаетесь, то поймете, что это чуть ли не единственный мощный внутренний повод понять, зачем же люди падали, например, в церкви, и имеет ли это для человека какой-то его собственный внутренний смысл? Как бы вот этот пик переживания смущения вдруг открывает что-то важное для тебя, потому что если для девушки, которая писала эти строки, вот это ощущение смущения, если хотите, да, это ощущение резкого замешательства в церкви незначимо, не имеет никакого значения. То и самого смущения или самого замешательства просто не возникнет. И, наверное, это такие точки нашего подлинного «я», о котором мы много раз пытались по-разному говорить в наших передачах. Завязи, почки, горчичные зерна. Потому что как бы даже человек, окончание истории которого неизвестно, вот, о котором я говорил, мужчина в самом начале передачи, который открыл дверь, а там стояла цыганка, перевернула стакан с водой, и он не вылился. Он может дальше впасть в гипноз, потерять память на какое-то время. Исключительно потому, что где-то внутри него скрывается мощная, неодолимая надежда на чудо. Ну, может быть, предельно примитивным способом. А цыганка показала ему то, на что он втайне надеялся. На что-то необычное. Она создала, организовала. В том числе, я сейчас не про жульничество, я про то, что оно становится возможным, потому что она создала, организовала разрыв ткани повседневного бытия. Вот этих жестких канатов, не знаю, работа, диван, телевизор, зарплата, пиво, телевизор, диван, работа. Можете любые другие канаты рисовать. Надо ли их разрывать? Надо. Но как бы мы все время думаем не так, как Джалаладдин Руми, и не так, как Лидия Кленгинбург, о которой мы говорили в прошлой передаче, потому что я пытался сказать об ее записных книжках как о каких-то разрывах ткани повседневного бытия. И это, конечно, функция искусства. Любая настоящая поэзия, любая настоящая сказка для ребенка, иногда и для взрослого, пытающегося понять, все, что все-таки она, эта сказка, значит. Это разрыв. Разрыв ткани повседневного бытия. Замешательство возникает потому, что мы все время не получаем чего-то, чего мы на самом деле в глубине души хотим. Мы пытаемся себя уговорить, ну, например, уговорить быть реалистами, прагматиками. А на самом деле хотим чего-то совершенно другого, что как маленькое чудо выскакивает в замешательстве. Я, конечно, понимаю, что вы скажете мне, что я глубоко и мучительно несерьезен. Но на самом деле, даже если зарплаты у нас сокращаются, работу мы теряем, в этом всегда вдруг возникает повод поднять голову к небу, увидеть, наконец, красоту природы и попробовать понять, так ли много человеку нужно. И самое главное, даже не в этом, самое главное в том, попробовать понять, что же ему нужно на самом деле. Вот это самое... Красота и любовь, или только исключительно социальный и материальный успех. И, как ни странно, я даже самые неприятные истории типа цыганского гипноза считаю полезными, потому что они вдруг заставляют человека задуматься о чем-то, к чему он никакого отношения не имеет. Ну, о Боге, о своих шаблонах, о себе. Вот, например, я много раз обращал внимание, что, говоря о разнице между мужчинами и женщинами, что большинство мужчин приводит в замешательство ситуации, когда от них требуется проявление чувств, человеческих чувств, сочувствия, жалости, поддержки, погладить по головке, обнять. А зато они очень легко дают практические и прагматические советы женщинам, например, которые обычно этих самых чувств и просят. Ну, как бы, есть прагматический совет: пойди к врачу, или там купи таблетки. Очень часто женщины, которые жалуются на какую-то боль, недомогание, всего-навсего выпрашивают ласки, сочувствия, объятий. Но мужчин это приводит в замешательство. И наоборот, женщин приводит в замешательство какие-то ситуации, в которых от них не требуется никакого сочувствия, а требуется выдача конкретных и практических советов. Особенно если это происходит не на работе, там и мужчины, и женщины равны в этом смысле. А опять все в тех же личных отношениях. Что это значит? Ну, это значит примерно следующее, что ровно то, что приводит нас с вами в замешательство, это и есть то, чего нам недостает. Это наша недостача, которую мы должны научиться так или иначе в себе восполнять. Иначе эту самую нашу недостачу восполнят другие, а мы будем их обзывать гипнотизерами, манипуляторами или какими-нибудь еще словами. Если сами не научимся этого понимать. И это вот ощущение замешательства вдруг становится неприятным иногда, но указывающим путем к подлинности, к той самой вечности внутри человека, которую мы так взыскуем. Замешательство неожиданно оказывается способом понимания и самого себя, и, между прочим, другого человека, которого мы ввели в состояние замешательства. Поскольку принцип тот же. Ровно то, что вводит человека в замешательство, ему не достает. Между прочим, это можно превратить в психологическое упражнение, если хотите. Можно попробовать найти зрительный образ вашего замешательства, а потом найти зрительный образ понимания из той же области жизни. Ну, например, если в замешательство вас вела техническая проблема, то вы можете найти образ какой-то техники, которая вам помогает и вызывает у вас радость. поместите на заднем плане большую картинку замешательства, а на переднем плане разместите несколько маленьких картинок понимания. Лучше слева наложите их на картинку замешательства. Сделайте так, чтобы сквозь образы понимания была видна картина замешательства. И потратьте некоторое время, понаблюдайте сами за тем, что будет происходить. Есть еще один уровень замешательства. Это смятение чувств. И вот об этом смятении чувств, том самом, что в нас вызывает поэзия, проза, а иногда и любовь, мы с вами попробуем поговорить во время нашей следующей программы. Спокойной ночи. Greeting you with the musical salutation, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For now you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Da da da da da da da da da. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you'll begin to make it better.